«За ногу можно не опасаться?» — робко спросила Марджори Гиллард. Я поглядел на нее с улыбкой. «Да, безусловно. Теперь уже нет сомнений». Я почесал Киму шею, и хвост весело застучал по столу. «Сустав, вероятно, утратит подвижность, но ведь это не так уж важно, правда?» Я использовал последние гипсовые бинты Стьюи, и мы сняли Кима со стола. «Ну вот и все», — сказал я, — «недели через две покажите его своему ветеринару. Но, думаю, больше перевязок не потребуется». Гилларды отправились в обратный путь, а через часа два появился Стьюи со своим семейством. Все дети стали шоколадно-коричневыми, и даже младенец, по-прежнему буйно вопивший, покрылся красивым загаром. Нос у Мэг облупился, но вид у нее был свежий, отдохнувший. Стьюи в рубашке с открытым воротом, весь красный, как вареный рак, казался еще потолстел. «Этот отдых спас нам жизнь, Джим», — сказал он. «Просто не знаю, как вас благодарить. И, пожалуйста, скажите от нас спасибо Зигфриду». Он с нежностью поглядел на свое ринувшееся в дом неуемное потомство и, словно вспомнив что-то, опять повернулся ко мне. «А тут как, все было в порядке?» «Да, Стьюи. Конечно, случались и удачи, и неудачи. А у кого их не бывает», — засмеялся он, — «естественно. Но сейчас все хорошо». Ощущение, что все хорошо, оставалось со мной, и когда дымящие трубы скрылись позади. Вот поредели и исчезли последние дома, а впереди распахнулся совсем другой чистый мир, и вдали поднялась зеленая линия холмов, громоздящихся над Дарроуби. Вероятно, мы все любим возвращаться к приятным воспоминаниям, но у меня выбора и не было. На Рождество я получил письмо от Гиллардов с целой пачкой фотографий. Большой золотистый пес прыгает через барьер, взмывает высоко в воздух за мячом, гордо несет в пасти палку. Нога сгибается почти нормально, писали они, и он совершенно здоров. Вот почему даже теперь, когда я вспоминаю эти две недели в Хэнсфилде, первым в памяти у меня всплывает Ким. По-моему, мне не доводилось встречать человека, который мощью голоса мог бы потягаться с Леном Хэмпсоном. По дороге на ферму Лена мне захотелось остановиться. Я свернул к обочине и положил локти на руль. День выдался жаркий и тихий, а этот удивительно красивый уголок был защищен холмами от резких ветров, которые иссушали на вершинах все, кроме вереска и жесткой травы пустошей. Тут, в зеленых ложбинах и овражках, поднимали к небу свои могучие ветви величавые дубы, вязы, тополя. Их пышная листва даже не трепетала, таким неподвижным был воздух. В зеленых просторах вокруг ни единого движения, а тишину нарушают только жужжание пролетающей пчелы и блеяние овец где-то вдали. В открытые окна машины лились запахи лета, дыхание нагретой травы и клевера, ароматы невидимых цветов. Но в машине им приходилось вступать в соперничество с густым коровьим запахом. Перед этим я целый час вакцинировал вольно пасущиеся стадо в 50 голов и теперь сонно взирал на безмятежный пейзаж, сидя в замызганных брюках и заскорузлой от пота рубашки. Я открыл дверцу. Сэм, наш с Хелен пес, радостно спрыгнул на землю и скрылся в лесочке. Я последовал за ним в прохладную тень, где среди толстых темных стволов веяло сосновой хвоей и сыростью опавших листьев. Откуда-то сверху, из сплетения ветвей, доносилось воркование горлицы, самые мирные звуки в мире. И вот тут, хотя от фермы нас отделяло два луга, я услышал голос Лена Хэмпсона. Нет, он не скликал разбредшихся коров, а просто беседовал с членами своей семьи, как обычно, на пределе мощности своих неутомимых голосовых связок. Когда я подъехал к ферме, Лен открыл мне ворота. «Доброе утро, мистер Хэмпсон», — сказал я. «Ваша правда, мистер Хэриот», — загремел он. «Утро расчудесное». Я даже попятился, но трое его сыновей только весело ухмыльнулись. К чему, а уж к голосу отца они, конечно, привыкли. «Вы хотели показать мне свинью», — сказал я, держась на почтительном расстоянии. «Ага, хороший такой боровок, что-то с ним приключилось, два дня ничего не ест».